По правде говоря, я просто двигался прямо туда, где, откуда, насколько я помню, прогремел взрыв. В лесу было слишком темным, что я не видел дальше нескольких метров передо мной. Вот тогда-то и заговорили голоса. «Хаэм, нам здесь не нужен ученик мужского пола», — раздался издалека голос старшей сестры Лианли, который я ни с чем другим не перепутаю. Я остановился как вкопанный, повернув голову в направлении голоса, но не обнаружил ничего, кроме окружающей меня темноты. «Ара-ара, такой посредственный талант! Неужели он действительно считает себя достойным быть учеником мастера? Как высокомерно! Он должен просто исчезнуть!» Я повернулся лицом к противоположной стороне, и, конечно же, там тоже не было старшей сестры Манами. «Старший брат Брендон плохой, папа должен выбросить старшего брата Брендона». Резкие слова маленькой Цай Хонг прорезали воздух, как будто она была прямо на мне. «Человек, и все же питающие такие нечистые мысли о мастере, ты действительно самый низкий из всех». Я слегка покачал головой, услышав обвинение старшей сестры Эрис. «Мальчик с таким обычным происхождением, как у твоей семьи, тоже пользуется именем мастера. Ты всего лишь пиявка, недостойное присутствие учителя». «Ой», слова старшей сестры Дяо Чан, как всегда, резки. «Слабый, такой слабый. Я с трудом выношу твое присутствие, Брендон. Как ты еще не покончил с собой?» Мне нечего было возразить против слов старшей сестры Киэми. По сравнению с ней, мои навыки уступают ее в каждом из навыков. «А, мой дорогой Ани сама действительно взял кого-то вроде тебя, ты явно пользуешься добротой Ани самы. Даже сестра мастера, ха, как постарался». Я продолжал свой путь к цели, моя походка стала медленнее и тяжелее, чем раньше. Я едва успел отойти на 10 шагов, как передо мной появилась фигура, тело которой излучало мягкое сияние, заставлявшее его казаться таким же святым, как у Бога, которым он должен был быть. Фигура мастера повернулась ко мне лицом, его белые одеяния мягко развивались, даже когда не было ветра. Мои шаги не замедлились, когда я продолжил свой путь. Он покачал головой. «Без меня ты ничто, Брендон, такой жалкий и слабый, что даже не знаю, что я тогда в тебе нашел. Очевидно, это было ошибкой с моей стороны». Мои глаза оставались прикованными прямо вперед, когда я приближался к нему, каждый шаг приближал меня все ближе и ближе. «Бездарный и бесполезный, все, что у тебя есть, это твои бесполезные зелья, которые ты постоянно разбрасываешь. Ты действительно думаешь, что это действительно ставит тебя на тот же уровень, что и всех остальных? Даже у маленькой Цай Хонг больше таланта, чем у тебя». Теперь я был всего в нескольких метрах от него. «Оставь я тебя одного, и что ты сможешь сделать?» «Ничего. Как и то, чего ты стоишь, Брендон. Абсолютно ничего. Твоя жизнь совершенно бессмысленна». Наконец я добрался до него, но вместо того, чтобы остановиться, просто прошел мимо, даже не взглянув на него. Он был явно шокирован такими моими действиями и не сразу повернулся ко мне, позволив за это время пройти еще несколько шагов. «Брендон, как ты смеешь игнорировать меня, никчемный мальчишка?» Я остановился и слегка повернул голову, чтобы ухмыльнуться ему. «Ты думаешь, что можешь привести меня в отчаяние, показав мне все эти мысли и голоса? Это не сработает с кем-то вроде меня, кто уже и так знает и признает все мои собственные слабости». Повернувшись лицом к призраку, который маскировался под мастера, я указал на него пальцем, приподняв подбородок. «Я предполагаю, что вы сумели увидеть мои воспоминания, чтобы догадаться, что может выбить меня из колеи, но вы выбрали не ту группу людей, чтобы ослабить меня. Мои старшие сестры не стали бы тратить на меня столько времени, просто думая об этом. Благожелательность и божественность мастера также не знает границ, и это то, что вы никогда не сможете повторить». Призрак, казалось, хотел что-то сказать, но я прервал его, драматически жестикулируя. «Как ученики учителя, признание его божественности является чем-то вроде второй природы для нас. Без барьера, блокирующего мои чувства, я могу сказать, что ты фальшивка еще до того, как ты полностью появился». Ну, это была наполовину ложь. Я все еще не на уровне моих старших сестер в распознавании присутствия мастера, но это было, по крайней мере, достаточно очевидно, чтобы я мог сразу это сказать. Очевидно, что ему не понравилась моя насмешка, и он набросился на меня, рыча от ярости. Его руки превратились в гигантские когти, и он попытался ударить меня со спины. Торжествующее выражение на его лице быстро исчезло, когда он понял, что с моим телом ничего не случилось. Я ухмыльнулся ему, мой мираж исчез, открыв мое настоящее тело, стоящее в нескольких метрах позади. Твоя первая ошибка заключалась в том, что ты позволил мне приблизиться к тебе, засмеялся я, протягивая руку, чтобы показать две пустые бутылки, прежде чем указать на след жидкости, который я налил позади него. Твоя вторая ошибка – смотреть свысока на алхимию. Ты уже мертв. Моя ухмылка стала шире, когда я увидел, как призрак взорвался в пыль. Существо даже не успело закричать. Без особых церемоний я убрал пустые бутылки обратно в кольцо и продолжил свой путь, не оглядываясь назад, ни на мгновение. Глава 323. Оно светится. Глава 323. Оно светится. Илария Пов. А не сама, как ты думаешь, ему понравится, если мы сначала выпотрошим убитых? Спросила я. Моя дорогая, она сама на мгновение задумалась. Я думаю, будет лучше, если мы оставим это на усмотрение дорогого младшего брата, может быть, у него есть еще сюрпризы для нас. Я согласилась с ней и просто взяла мою последнюю добычу, коричневого зайца, который был размером с мою руку с арбалетной стрелой, застрявшей наполовину у него в груди. Осторожно вытащив болт из его тела, я повесила зайца на привязь, которая была у меня на поясе, позволив ему присоединиться к нескольким другим зайцам, которых я поймала несколько минут назад. Мы обе уже собрали по нескольку зайцев, решив оставить большую дичь другим девочкам, в то время как мы вдвоем позаботимся о маленьких. «Ну и как?» – спросила я небрежно. Она сама подняла что-то похожее на телескоп с проводами, соединяющими его с рюкзаком, который она носила. «ФГ-1250, я думаю, что это может нам пригодиться, так как я могла бы обнаружить этого зайца в темноте без особых проблем». Хотя рюкзак делает его довольно непрактичным в боевом сценарии. Я кивнула. По идее, это должно было быть установлено на баке, и я бы не смогла носить его с собой, но мне удалось сделать его меньше, используя кристаллы монстра в качестве источника энергии. Мне нужно будет сделать больше улучшений для того, чтобы его можно было использовать в полевых условиях. Тот факт, что мы сумели приспособить эти кольца для хранения, чтобы они функционировали с помощью кристаллов монстров, тоже кое-что значит, ухмыльнулась она, поднимая другую руку, чтобы осмотреть кольцо на указательном пальце, в которое были встроены маленькие кусочки кристаллов монстров. Ты знаешь, что это вызовет огромный резонанс, если оно будет выпущено. Есть причина, по которой я держу это в секрете, даже это не и самый. Она посмотрела на очки ночного видения, прежде чем хихикнуть. Ты хотела использовать их, чтобы шпионить за ним, не так ли? Я отвернулась от нее, невинно насвистывая. Ну, как бы то ни было, я тоже буду использовать их, так что не обращай на меня внимания, рассмеялась она сама, убирая прицел ночного видения в свое кольцо. Я закатила глаза, но воздержалась от комментариев, так как она была права насчет того, для чего я собиралась его использовать на самом деле. Я начала собирать наши вещи, мы обе достали фонарики, чтобы лучше ориентироваться в темноте, необходимость в скрытности уже исчезла. Как только я щелкнула выключателем устройства, на меня нахлынуло внезапное чувство беспокойства, от которого по спине побежали мурашки. Я обернулась. Она сама, моя дорогая, она сама кивнула. Я тоже это почувствовала. Тебе это не кажется странным? Мы осмотрели окрестности с помощью фонариков, проверяя даже ветви деревьев на наличие каких-либо признаков ненормальности. Ничего не найдя, мы оба согласились вернуться к Анисами как можно скорее. Мы с она сама держались за руки и, пробираясь сквозь подлесок, смотрели по сторонам. Нам не потребовалось много времени, чтобы найти то, чего не было, когда мы впервые проходили через него, простую деревянную дверь, встроенную в стену из цельного камня, блокируя наш обратный путь. Раньше этого здесь не было, не так ли? Спросила я. Она сама покачала головой и небрежно подошла к двери, чтобы осмотреть ее. Я последовала за ней, наблюдая, как она постукивала костяшками пальцев по двери, дверному косяку и стенам. Сплошное дерево и камень. Я не верю, что кто-то построил это в те небольшие временные рамки, в которые мы были здесь. Возможно, это как-то связано с тем чувством, которое мы испытали раньше. Я ахнула. О, это одна из тех стандартных сцен из фильмов ужасов. Одинокая хижина в лесу, неподвижные статуи, которые исчезают, когда ты не смотришь на них, девушка с длинными волосами, сумасшедшая ведьма, куклы и голоса в твоей голове. Она сама криво улыбнулась мне. У тебя действительно слишком богатое воображение, дорогая сестренка. Я надулась на нее. Это вполне возможно, понятно. Может быть, здесь есть что-то вроде бесконечного белого коридора, заполненного дверями, которые ведут в никуда. Она сама сделала шаг назад и посветила фонариком по обе стороны стены, нахмурившись, когда поняла, что стена простирается за пределы досягаемости наших фонарей. Похоже, тот, кто вставил ее сюда, хочет, чтобы мы вошли в нее. Ао, дверь будет громко скрипеть, и там будет совершенно темно и... Дорогая сестренка, я очень люблю тебя, но, пожалуйста, перестань болтать. Ах, она сама, похоже, не очень любит жанр ужасов. Она сама вздохнула, прежде чем попыталась открыть дверь и обнаружила, что она не заперта. Было очевидно, что она не хотела входить, но ее старшая сестра и гордость, вероятно, заставляли ее быть сильной хотя бы из-за меня. Она толкнула дверь с неожиданной силой, открывая ярко освещенный дверной проем, который заканчивался другой дверью аналогичной конструкции. Мне снова захотелось что-то сказать, но в последний момент я удержалась. «Больше все равно некуда идти», — вздохнула она, пытаясь убедить себя. Я последовала за ней, убедившись, что дверь на всякий случай оставлена широко открытой. Она сама протянула руку назад, и я схватила ее, чтобы успокоить, само собой разумеется, что она наверняка похоронит меня заживо, если я расскажу об этом ее секрете о ней сами. Она двигалась со скоростью, которая не была ни походкой, ни бегом, и добралась до другой двери меньше, чем за минуту. Она сама на мгновение обернулась, чтобы проверить, стою ли я все еще позади нее, прежде чем потянуться вперед и распахнуть дверь. Конечно, за дверью было то, что я изначально ожидала увидеть. Простая кирпичная стена. Зная, что уже происходило, я одновременно обернулась с она сама, и мы обе застонали, когда увидели, что дверь, через которую мы вошли, была закрыта, хотя никаких звуков закрытия дверей мы не услышали. Как раз в тот момент, когда я собиралась предложить ей попытаться прорваться сквозь кирпичную стену, стены по обе стороны от входа раздвинулись, позволяя двум молодым девушкам с очень похожими чертами лица войти и встать посреди коридора. Никто из них так ничего не сказал нам, и они просто стояли, наблюдая за нами с пустым выражением на лицах. Я нахмурилась. «Ну и что вы двое здесь делаете?» Они молчали. «Я предполагаю, что вы двое – причина всего этого». Их губы изогнулись в зловещей улыбке, прежде чем они начали смеяться. Их голоса звучали нечеловечески. Я приподняла брови, глядя на них. «Тогда я должна принять это как знак враждебности». Они оба проигнорировали мой вопрос и продолжили смеяться. Мы с она сама обменялись взглядами, и обе одновременно кивнули, прежде чем повернуться лицом к близнецам. Я уже достаточно предупредила их. Мы обе сделали шаг назад, и наши кольца хранения вспыхнули, помещая оружие, которое мы выбрали, в наши руки. «Давайте посмотрим, смогут ли эти двое противостоять этому?» Я не удержалась и выпалила. «Поздоровайтесь с моим маленьким другом». Она сама и я нажали на курки одновременно. Глава 324. Жизнь или смерть. Глава 324. Жизнь или смерть. Цай Хонг Пов. Папа. Папа. Окликая мастера, побежала к нему Цай Хонг. Цай Хонг не знает, почему папа тоже здесь, но рядом с папой все будет хорошо. Муу. Цай Хонг попыталась обнять папу, но папа исчез. Буу. Плохой остров. Заставил Цай Хонг думать, что папа здесь. Цай Хонг должна заставить этот остров исчезнуть. Эминен, старшая сестра Манами тоже исчезла. Цай Хонг одна, а нет, папа расстроится. Папа сказал Цай Хонг оставаться со старшей сестрой Манами, но сестра Манами исчезла. Листья на деревьях шумят, ветер тоже холодный, все кажутся Цай Хонг странным. Папа, в лесу темно. Где папа? Цай Хонг хочет обнять папу. Треск. Му-у-у. Кто-то сломал прутик, из-за чего был тот громкий треск, и почему там никого нет. Треск. Му-у-у. Повторилось в другом месте, но и там тоже ничего. Цай Хонг хочет вернуться к папе. Пляж в этой стороне, Цай Хонг пойдет по тропинке обратно к пляжу и найдет там папу. Тогда папа погладит Цай Хонг по голове. Ммм, нет. Папа сказал, что Цай Хонг не должна оставлять старшую сестру Манами. Цай Хонг теперь плохая девочка. Папа не станет гладить плохую девочку по голове. Цай Хонг должна найти старших сестер, чтобы снова быть хорошей девочкой. Ммм, старшая сестра была здесь раньше, И если Цай Хонг подождет здесь, то старшая сестра вернется, Цай Хонг будет ждать здесь, как хорошая девочка. Свист, ветер сильный и шумный, что-то надуло под ноги Цай Хонг. Цай Хонг подняла это, и это был лист бумаги с рисунком. Похоже, кто-то нарисовал высокого человека палку, вокруг которого был лес. Рисунок был странный, поэтому Цай Хонг съела его. Ням-ням-ням, хрустящая. Почему бумага такая хрустящая? Цай Хонг продолжила ждать. Свист, ветер снова стал сильным, и еще одна бумажка прилетела к Цай Хонг. На этой бумаге в нижнем углу снова был маленький человек палкой, большие слова на бумаге: «Не смотри, или он заберет тебя». Цай Хонг тоже съел эту бумажку, и она тоже была хрустящей. Снова подул ветер, но Цай Хонг уже была готова. Цай Хонг поймала бумагу, прежде чем она приземлилась, и немедленно съела ее. Ням-ням-ням, му-у-у. Почему я слышу странный жужжащий звук? Цай Хонг обернулась и увидела странного высокого и худого человека, стоящего между деревьями. У странного худого человека не было лица, но Цай Хонг знает, что она смотрит на Цай Хонг. Папа говорил мне, что взрослые мужчины, которые издалека пялятся на маленьких девочек, плохие люди, так что этот человек, должно быть, плохой. Плохой человек, извращенец, уходи, крикнула Цай Хонг плохому человеку. Папа научил Цай Хонг делать это, когда попадаются плохие люди. Если Цай Хонг сделает это, то плохие люди обязательно убегут. Му-у-у. Почему плохой человек не убегает? Это, должно быть, очень плохой человек. Папа говорит, что очень плохие люди попытаются отнять у папы Цай Хонг. Цай Хонг не хочет этого. Ммммм. Супер плохой человек приближается к Цай Хонг. Супер плохой человек, должно быть, действительно хочет забрать Цай Хонг. Супер плохой человек стоял перед Цай Хонг, и он выглядел очень странным без лица. Ммм, супер плохой человек не собирается забрать Цай Хонг. Может быть, супер плохой человек, это не супер плохой человек. Цай Хонг наклонила к нему голову. Ммм, ты очень плохой человек. Супер плохой человек протянул руку к Цай Хонг, схватив ее за плечо. Он попытался утащить Цай Хонг, но та стояла неподвижно. Му-у-у. Супер плохой человек, это все-таки супер плохой человек. Он хочет утащить Цай Хонг, чтобы сделать Цай Хонг плохой девочкой. Бу-у-у. Он хочет сделать Цай Хонг плохой девочкой. Если Цай Хонг станет плохой девочкой, тогда папа расстроится. Папа станет грустным. Я схватила его за длинную тонкую руку. Мои собственные пальцы едва успели обернуться вокруг его запястья. В конце концов, я всего лишь помолодела до подростка, так что он все еще был больше меня. В любом случае, сейчас нет необходимости в том, чтобы уничтожить его. Наклонив голову, я широко раскрыла рот, прежде чем укусила его за руку, вырвав из нее кусок мяса. Худощавый мужчина заметно запаниковал и попытался вырвать руку, но я еще крепче схватила его, вместо этого притянув к себе. Он, вероятно, попытался закричать, но он пренебрег тем, что открылся мне, так что теперь у него уже не получится вырваться. Используя его высокий центр тяжести в качестве рычага, я подставила ему подножку, пнула его по ногам, чтобы он опустился на мой уровень по росту. Все это время он мог видеть у меня на лице улыбку, после этого я почувствовала у него сильный запах страха. Значит, этот парень думал, что я беспомощная маленькая девочка, заблудившаяся в лесу. Я дочь своего отца, и такой жалкий маленький человек, как он, даже не имеет права прикасаться ко мне. Я укусила его за нижнюю руку, используя свободную руку, чтобы удержать верхнюю часть, прежде чем откинула голову назад. Громкий треск оторванной руки эхом разнесся по лесу. Я убедилась, что смотрю прямо на его невыразительное лицо, когда начала жевать его, откусывая кусочек за кусочком, чтобы в конце просто проглотить. Какие-то теневые линии начали расти из его спины, превращаясь в шипы, которые устремились ко мне. Я даже не обратила на это внимания, укрепив свою кожу настолько, что шипы просто отскакивали от меня, не оставляя следов. Он пытался убить меня этими теневыми линиями в течение целой минуты, прежде чем, наконец, понял бесполезность своих действий, решив вместо этого попытаться убежать. Он пару раз попытался освободиться, но моя хватка оставалась непоколебимой, мои губы скривились в кровавой улыбке после того, как я сделала вид, что слизываю его кровь со своих пальцев. Удивительно, но его кровь тоже была красной. Я думала, что он не будет кровоточить из-за того, что я думал, что он вовсе не человек. Только когда мои руки были полностью очищены от его крови, я отпустила его. Неожиданное освобождение заставило его отступить назад, прежде чем он отполз от меня. Я опять возвратила себя к моей форме девочки, сохраняя при этом улыбку на моем лице. Ему так нравится гоняться за маленькими девочками. Вместо этого пусть ощутит на себе, когда маленькая девочка будет преследовать его. Цай Хонг будет хорошей девочкой для папы. Папа говорил мне, что ты очень плохой человек, так что Цай Хонг тебя съест. Но Цай Хонг хорошая. Цай Хонг даст 5 минут, чтобы вы попытались убежать, прежде чем Цай Хонг съест вас. Суперплохой человек встал и быстро исчез. Цай Хонг последует за суперплохим человеком, чтобы найти старшую сестру Манами, а потом Цай Хонг съест его и вернется к папе. Если Цай Хонг расскажет папе о суперплохом человеке и о том, как Цай Хонг слушала папу, папа назовет Цай Хонг хорошей девочкой и погладит Цай Хонг по голове. Эхихихи. 5 минут уже прошло. Цай Хонг не хочет ждать. Цай Хонг сейчас же отправится преследовать суперплохого человека. Глава 325. Очищенный молнией и огнем. Лиан Липов, я зарядила еще один кулак молнией, пробив стену дома и не сдерживаясь, выпустила электрический разряд. В отличие от того дурацкого барьера, дом был полностью разрушаем. Стена, которую я только что пробила, взорвалась, и ее обломки рухнули в сад за домом. Неудовлетворенная, я выпустила еще одну молнию в закрытую дверь передо мной, разорвав ее на куски. Ха-ха-ха-ха-ха. Где ты, маленький засранец? Думаешь, ты сможешь заманить меня в ловушку в этом дурацком доме? Я иду, чтобы оторвать твою чертову голову. Перешагнув через обломки двери, я оказалась в большом зале, где стояли несколько фигур в каких-то белых рубашках с воротничками и в коротких юбках. Все они имели явно женскую фигуру, но их лица были искажены до такой степени, что отсутствовали какие-либо заметные черты лица. В другом конце коридора была богато украшенная дверь, явно не такая ветхая, как в остальном доме. Они двинулись на меня, когда у каждой фигуры в руке был нож. Та, что была ближе ко мне, попыталась ударить меня и в руку, но лезвие успело преодолеть лишь небольшое расстояние, прежде чем моя собственная рука ударила по ней, чтобы разнести ее молнией. Ее тело рассыпалось в прах еще до того, как она упала на землю. «Ха-ха-ха, ножи, ты должен постараться еще больше». Я рассмеялась, вызвав бурю молний, которая разнесла на куски каждую из этих мерзостей. Я разрушила остальную мебель еще одним ударом молнии, пока направлялась вглубь особняка. Девичий смех, который я слышала раньше, прекратился. Скорее всего, она испугалась и спряталась где-то в доме. Я попробовала открыть дверь, но она, конечно же, была заперта, хотя это меня не остановило. Опираясь на одну ногу, я сорвала дверь с петель ударом молнии. Дверь разлетелась на деревянные щепки, когда я уперлась в стену с другой стороны. За дверью оказался удивительно роскошный холл, похожий на вход в особняк, когда я впервые вошла сюда. Комната была хорошо освещена и украшена предметами, которые были покрыты золотом. В дальнем конце зала стоял золотой трон, на котором восседал уже знакомый мне человек. Это был сам сын. Он ухмыльнулся мне. «О, добро пожаловать, моя Дор!» Я метнула молнию, которая разнесла его на куски еще до того, как он закончил свои слова. Мое внимание привлекла другая часть комнаты, в которой я пыталась найти дверь, которая могла бы привести меня вглубь особняка. Ничего не найдя, я повернулась к двери, через которую вошла, и обнаружила там кирпичную стену. «Ты действительно ничему не учишься, не так ли?» Я усмехнулась, направляя золотистую молнию в свой правый кулак. «Если ты хочешь играть со мной, что заставил прийти меня в этот дурацкий дом, то позволь мне сделать так, чтобы дома не стало». Я ударила по воздуху другой рукой, выпустив вспышку молнии в потолок, чтобы взорвать его на части и открыть ночное небо над головой. Пролетев через щель, я подняла руку и выпустила божественную молнию, которую я заряжала, пока находилась здесь, сравняв все здания с землей. Возможно, это был просто опрометчивый поступок с моей стороны, так как весь дом мог быть просто иллюзией, но, тем не менее, я все еще чувствую себя достаточно хорошо. Увидев разрушенный особняк, я попыталась взлететь еще выше, но тот барьер все еще был там, не давая мне подняться выше. На мгновение я подумала о том, чтобы обрушить молнию на весь остров, Прежде чем звук разбивающегося стекла потряс воздух, барьер разлетелся на куски, которые рассыпались в ничто. Почти сразу же я почувствовала присутствие мастера в глуби острова. Энергия, присутствующая в воздухе, предполагала, что он только что использовал какую-то действительно разрушительную технику. Я немедленно полетела в том направлении, особо не задумываясь. Надеюсь, с ним все в порядке. Мономипов, эта статуя думает, что может спрятаться в лесу, не так ли? Уф-уф-уф-уф. Тогда для меня есть только одна очевидная вещь. Гори, уф-уф-у. Ты должен сгореть, уф-уф-у. Я засмеялась, глядя на лесной пожар перед собой. Больше нет места, где бы смогла спрятаться эта глупая штука, когда здесь все уже сгорело дотла, не так ли? Ах, каким-то образом наблюдение за пламенем передо мной делало мое тело довольно горячим, что интересно, учитывая то, что я все еще была в купальнике. Может быть, мне уже не хватает прикосновений мастера, я обязательно попрошу его быть грубее со мной сегодня вечером. Старшая сестра, ты меня пугаешь, раздался голос рядом со мной. Я закатила глаза и ответила ему, ты превратился в кого-то близкого мне и даже не смог правильно понять ее поведение. Ты жалкое подобие обманщика. Как бы в подтверждении своих слов, я использовала свои астральные кварки, чтобы создать иллюзию Цай Хонг, стоящую на моем месте и смотрящую на нее. Фальшивая Цай Хонг нахмурилась, ее глаза осматривали мою копию сверху и донизу, прежде чем она сделала несколько шагов назад. Я думала, что маленькая обманщица убежит, но нет, ее голова раскололась пополам, когда она открыла свой гигантский рот, полный острых как бритва зубов. Шея маленького монстра вытянулась вверх, прежде чем снова повернулась ко мне, ее пасть широко раскрылась, когда она попыталась проглотить меня целиком. Я оставалась неподвижной, даже когда рот сомкнулся вокруг моей иллюзии Цай Хонг, проглотив меня всего за один подход. Чудовище не утруждало себя жеванием. Я предполагаю, что это существо любит проглатывать свою добычу целиком. Когда она проглотила мою иллюзию через шею и в живот, то ее голова вернулась на свое изначальное место после того, как она сделала свое дело. Я позволила ему думать, что он победил еще несколько секунд, прежде чем сняла иллюзию, сделав вид, что я появилась из воздуха всего в нескольких шагах от монстра. Оборотень посмотрел на меня в замешательстве, явно недоумевая, что он только что проглотил. Пытался переиграть лисицу Йокая в обмане, есть только один человек на свете, который сможет это сделать, и это определенно не ты. Я щелкнула пальцами, и пламя души, которым я заставила его думать, что это Цай Хонг, вспыхнуло внутри него, сжигая желудок того, чем бы оно ни было. Неугасимый огонь медленно и мучительно сжигал его изнутри, медленно распространяясь от желудка к другим органам, прежде чем, наконец, не поглотил все остальное. Я почти уверена, что тварь хотела закричать от боли, но я позаботилась о том, чтобы сначала сжечь ее голосовые связки, так что мне не нужно было слушать, как она издает какие-то звуки в предсмертной агонии. Огонь, наконец, прорвался сквозь поверхность его кожи, оборотень корчился на земле в агонии, в то время как я с ликованием наблюдала за лесом, все еще горящим вокруг меня. Я как раз собиралась бросить эту штуку, чтобы присоединиться к лесному пожару, когда что-то разбилось в воздухе, захватив все мое внимание. Внезапно лес перестал гореть, и чудовище исчезло. Я вернулась на лесную тропу, где впервые рассталась с Цай Хонг. Мне потребовалось еще доля секунды, чтобы понять, что произошло, и прежде чем я смогла попытаться телепатически связаться со своими сестрами, из глубины леса донеслось безошибочное ощущение взрыва кварков мастера. Без сомнения, другие мои сестры почувствовали то же самое, так что это теперь не имеет смысла связываться со всеми. Если с мастером что-нибудь случится, я обязательно сожгу весь этот остров дотла. Глава 326. Здесь роли как будто поменялись местами. Глава 326. Здесь роли как будто поменялись местами. Цай Хонг пов. Цай Хонг скучает по папе. Цай Хонг надеется, что когда она встретится с ним, то папа даст Цай Хонг конфет. Супер плохой человек был хорош на вкус. Цай Хонг все еще продолжала пережевывать кусок его ноги. Цай Хонг думает, что супер плохой человек плакал, когда Цай Хонг преследовала его. Он все время оглядывался, пока Цай Хонг следовала за ним, и спотыкался и постоянно из-за этого падал, прежде чем снова вставал и продолжал бежать. Супер плохой человек был странным. Цай Хонг хочет попробовать папино барбекю. Папина стряпня всегда вкусная. Может быть, Цай Хонг поймает еще большого медведя, чтобы папа приготовил его. Тогда папа скажет, что Цай Хонг хорошая девочка, и погладит ее по голове. Ах, а нет, Цай Хонг забыла найти старшую сестру Манами. Может быть, старшая сестра Манами тоже ищет Цай Хонг? Цай Хонг должна найти ее, прежде чем вернется к папе. Муу. Цай Хонг пошла правильным путем, лес слишком большой и странный. Суперплохой человек продолжал бегать кругами. В лесу тоже было очень тихо. Если бы папа был здесь, то Цай Хонг и папа держались бы за руки. Цай Хонг любит держать папу за руку. Цай Хонг снова нашла суперплохого человека. Суперплохой человек побежал под дерево и спрятался там, думая, что Цай Хонг не сможет его найти. Суперплохой человек не знал, что Цай Хонг летала над ним. Поэтому Цай Хонг спрыгнула вниз и откусила ему голову. Глупый человек не привел Цай Хонг к старшей сестре Манами. Суперплохой человек враг Цай Хонг. Цай Хонг укусила суперплохого человека за еще одну часть ноги. Его кости очень сильно хрустят. Треск. Муу. Что-то сломалось. Как будто разбилось стекло. Нога суперплохого человека исчезла. Большое дерево тоже исчезло. Ваа. Тело суперплохого человека тоже исчезло. Буу. Кто украл закуску Цай Хонг? Цай Хонг побьет злодея. Затем вытащит и найдет и спасет старшую сестру Манами. Папа. Цай Хонг почувствовал энергию папы. Папа. Ау. Должна ли Цай Хонг сначала пойти к папе или в первую очередь пойти искать старшую сестру Манами? Муу. Папа на первом месте. Цай Хонг пойдет искать папу. Ириспов. Длинноволосая девушка подняла руку с растопыренными пальцами, как бы приветствуя меня. Я тут же кинулась к ней, но маленькая сучка оказалась быстрее и упала в колодец еще до того, как я успела к ней приблизиться. Подняв свой меч, я безжалостно обрушила его вниз, пока он был окутан в ауру огня. Мой меч разрезал колодец, как будто он был из масла, высвобождая огонь глубоко в колодец. Огненный шар взорвался внутри него, заставив его разрушиться. «Ха! Попробуй спрятаться там сейчас, сука!» — крикнула я вслух. «Я не думаю, что повторит это еще раз, Ирис. Как будто мне не плевать на эту чертову летающую сучку. Эта маленькая сучка гоняла нас по кругу, используя эти дурацкие колодцы. Если я доберусь до нее своими руками. Приманка, успокойся и подумай. Лаверна, это смиренно думает, что, сделав это так яростно, теперь ее будет труднее выманить ее на открытую местность Денна. Хех, как только мы уничтожим все колодцы, то ей больше некуда будет бежать. Приманка, и скажите, пожалуйста, сколько таких колодцев на острове? Ирис, эх, не может же их быть так много, верно? Приманка, мы видели ее в общей сложности 5 раз, и мы уничтожили всего 5 колодцев, в которые она ныряла, и, мне кажется, что она тоже не заинтересована в том, чтобы остановить нас. Ирис, бессмысленное сопротивление, Лаверна, может быть, но это не помешает мне разрушить ее маленькую тайную нору только потому, что я могу это сделать. Приманка, если позволите смиренно прервать ваш разговор, то она сейчас перед нами, у тонкого дерева. Денна, я подняла глаза и, конечно же, увидела ее, стоящую рядом с очередным своим дурацким колодцем. В этот момент я была почти уверена, что она прикидывает, где должна появиться, так как расстояние между нами было явно не тем, которое я могу очень быстро сократить, прежде чем она снова бросится в колодец. Кроме того, только потому, что вокруг нее было какое-то эфирное свечение, мы могли легко заметить ее даже в этой темноте. На этот раз она подняла обе руки, левую со всеми пальцами и большим пальцем, в то время как на другой руке был только один палец. Прежде чем я успела решить, хочу ли я пойти дальше и обезглавить ее, она позволила себе упасть головой вниз в колодец. Аркх, я ненавижу эту суку, так бесит. Приманка, я бросилась к колодцу с поднятым мечом, без колебаний взорвав колодец на куски. Успокойся, Лаверна, спокойствие, я спокойна. Я точно знаю, что ты так же зла, как и я. Мы наконец-то хорошо проводили время на пляже с мастером, и вот должно было произойти это. Приманка, это хочет, чтобы ее снова обнял мастер. Денна, у тебя слюнки текут. Ирис, я протянула руку и вытерла рот тыльной стороной ладони, обнаружив на нем пятно прозрачной жидкости. Это смиренно извиняется. Денна, закончим здесь быстро и вернемся к мастеру Лаверна. По крайней мере, мы можем договориться об этом. Приманка, Я продолжила свой путь вперед, мои глаза и уши напряглись в поисках малейшего намека на появление неизвестной девушки. Перешагнув через поваленное дерево, я вышла на поляну и обнаружила, что все это место было заполнено колодцами. Все это место представляло собой ровное открытое поле, где через каждые 5 шагов был колодец точно такой же конструкции, каждый из которых был ярко освещен луной над головой. «Ты что-то говорила, Ирис? Заткнись, приманка!» Как по команде, длинноволосая девушка начала выползать из одного из колодцев в середине поля, ее длинные волосы полностью скрывали ее лицо. Она определенно хочет убить ее, Денну. Это уже наша 7-я встреча, Лаверна. Это означает, что она больше не сможет сбежать, верно? Тогда пустите меня к ней, приманка. Я вложила меч в ножны и без колебаний прыгнула вперед, убрав правую руку за спину. Она, скорее всего, не ожидала моего скорого нападения, так как ее тело слегка вздрогнуло от неожиданности, как раз перед тем, как мой кулак встретился с тем местом, где у нее должна была быть ее левая щека. Я отправила ее кулаком в землю, прежде чем села на нее, обрушив шквал ударов на то место, где должно было быть ее лицо. Она попыталась схватить меня руками, но я просто схватила ее за запястье, прежде чем ударила головой в ее голову, сбивая ее обратно на землю. Используя руку, чтобы зажать ее запястье над головой, я продолжала колотить ее свободной рукой, решив выбить все дерьмо из этой суки. Она попыталась ногами стряхнуть меня с себя, но я держалась крепко. Я схватила ее за волосы, используя их как рычаг, чтобы несколько раз ударить ее головой о землю. Удовлетворенная ударами, я отпрыгнула от нее, прежде чем снова вытащила меч. Я держала меч под углом, сосредоточившись на восстановлении дыхания, прежде чем замахнулась мечом. Ветряной клинок вылетел из моего меча, порезав ей шею, в тот момент, когда она попыталась подняться на ноги. Она остановилась на мгновение, а потом встала, как ни в чем не бывало. Я уже собиралась подумать, что мои атаки не сработали, когда услышала громкий треск рушащегося колодца где-то на поляне. Вы не думаете, что количество ее жизней – это количество колодцев, Ирис? Возможно, Лаверна. Хе-хе, в таком случае, давайте сделаем это, приманка. Я отпрыгнула назад к краю поляны, убирая меч в ножны и не сводя с нее глаз, даже когда она продолжала ковылять ко мне. Прошло еще несколько секунд, прежде чем я была готова. Моя фигура исчезла на мгновение из-за скорости, которую я набрала, чтобы я почти незаметно появилась на другой стороне поля, приземлившись в согнутом положении с моим мечом, вытянутым в сторону. Огонь, молния, ветер и вода взорвались на моем пути, полностью уничтожив все колодцы, которые там были. К тому же голова этой женщины слетела с плеч, а все ее тело окутало алое пламя. Я зачарованно наблюдала, как она сгорала, превращаясь в ничто, хотя и был немного расстроена, что она вообще не кричала от боли, да если подумать, то она бы так не смогла кричать, так как все равно потеряла голову. Именно в этот момент в воздухе послышался звук разбитого стекла. Пока я гадала, что же произошло, я безошибочно ощутила, как кварки мастера хлынули потоком через лес. Не было никаких колебаний, все мы пришли к единому мнению, что найти мастера было гораздо важнее, чем что-либо еще на данный момент. Убрав меч в ножны, я немедленно побежала так быстро, как только могла, туда, где, как я помнила, произошел кварковый взрыв. «Подождите нас, мастер, мы обязательно вас найдем. Цай Хонг пов, Цай Хонг скучает по папе. Цай Хонг надеется, что когда она встретится с ним, то папа даст Цай Хонг конфет. Супер плохой человек был хорош на вкус». Цай Хонг все еще продолжала пережевывать кусок его ноги. Цай Хонг думает, что супер плохой человек плакал, когда Цай Хонг преследовала его. Он все время оглядывался, пока Цай Хонг следовала за ним, и спотыкался и постоянно из-за этого падал, прежде чем снова вставал и продолжал бежать. Супер плохой человек был странным. Цай Хонг хочет попробовать папина барбекю. Папина стряпня всегда вкусная. Может быть, Цай Хонг поймает еще большого медведя, чтобы папа приготовил его. Тогда папа скажет, что Цай Хонг хорошая девочка, и погладит ее по голове. Ах, а нет, Цай Хонг забыла найти старшую сестру Манами. Может быть, старшая сестра Манами тоже ищет Цай Хонг? Цай Хонг должна найти ее, прежде чем вернется к папе. Муу. Цай Хонг пошла правильным путем, лес слишком большой и странный.

как я полагаю, произошел кварковый взрыв, эти палочки были тем, что я смогла обнаружить. Я не совсем уверена, но возможно эти знаки означали «не подходить», но даже все эти огромные мутировавшие животные не помешали мне добраться сюда, то почему он думает, что меня остановят эти палки? Поэтому я небрежно подожгла их всех и просто прошла мимо. Направляясь к дому, я краем глаза заметила какое-то движение. Что-то, казалось, нырнуло обратно в дом в одно из окон второго этажа, очертания напоминали человеческую фигуру. «Хо-хо, так там действительно что-то есть, так ты здесь, а? Я великодушный человек, поэтому я дам тебе один шанс выбраться оттуда, чтобы объясниться, прежде чем я пойду туда и заставлю тебя страдать», — крикнула я в сторону дома. На какое-то время воцарилась тишина. Я пожала плечами, я дала ему шанс. Силой, вложенной в меня, я призываю 7 печатей. Освободи 4 печати, которые призовут моих слуг, приведи их по моей воле. Отбросьте оковы, которые связывают вас, когда я призываю 4, подчинитесь моей воле и служите мне, как я захочу этого. Откликнитесь на мой зов и заставьте моих врагов повиноваться мне. Сожгите землю и разорвите плоть на части, по моей воле принесите разрушение в эти владения. В тот момент, когда я произнесла последние слова, позади меня появились 4 призрачные фигуры верхом на разноцветных лошадях. Я ткнула пальцем в сторону дома, заставляя 4 всадников встать на дыбы, прежде чем броситься вперед, издавая боевые кличи. Видя их призрачные формы, можно было подумать, что они просто пройдут сквозь здание, не причинив вреда. Но вопреки этому, первый всадник поднял лук и выстрелил в дверь. Призрачная стрела пронзила здание насквозь, оставив зияющую дыру. Второй проскакал через зияющую дыру, описав мечом круг вокруг себя. Дерево дома затрещало, прежде чем все здание рухнуло, открыв множество различных уродливых животных, которые прятались внутри. Третий всадник просто скакал рядом с ними, его присутствие заставляло всех животных сжиматься в высушенные тела, прежде чем они просто падали замертво. Прямо в центре находилось существо с длинными конечностями и бледной кожей, его формы предполагали, что это была женщина, хотя и деформированная. Ее волосы были длинными и тонкими, а глаза глубоко запали, и она часто посматривала на меня. Я ухмыльнулась ей. Я выиграла. Она открыла рот, словно собираясь что-то крикнуть мне, но последний всадник зацепил ее косой за шею и выдернул, начисто отрезав ей голову. Как только ее голова закружилась в воздухе на целых 360 градусов, раздался громкий треск разбитого стекла, и мое окружение изменилось, вернув меня обратно в лес. Мой вид выглядел таким же растерянным, как и я, пока я не почувствовала взрыв кварков, которые явно принадлежали мастеру. Может ли это означать, что мастер снова встретился с чем-то серьезным? Не колеблясь, я тут же запрыгнула за спину одного из всадников, пришпорив его, чтобы он направил меня в ту сторону. Если что, то случится с мастером, я обязательно принесу апокалипсис всему остальному миру. Киемипов. Я улыбнулась. Давненько я не улыбалась искренней улыбкой без мастера. Покинув старшую сестру и отправившись в путешествие, я все эти годы не находила повода для улыбки. Но, глядя на весь застывший передо мной лес, я не могла не расплыться в улыбке. Несколько месяцев назад такой подвиг был мне совершенно не по силам, и самое большее, что я могла бы сделать, так это просто заморозить весь лес. Но под руководством мастера за такой короткий промежуток времени это было уже относительно легко для меня. Я шла по снегу, лежавшему на земле, любуясь своей работой. Все куклы и манекены, которые были в лесу, замерзли, даже те, что висели на деревьях, их тоже коснулась моя снежная техника. Протянув руку, я дотронулась пальцем до одного из замороженных манекенов, и фигура рассыпалась в ледяную крошку, как только я едва коснулась ее. Это вызвало цепную реакцию, когда все вокруг меня начало разрушаться, все они распались на крошечные частицы льда, которые были унесены ветром. Прошло совсем немного времени, прежде чем я осталась одиноко стоять в большом круге снега, даже деревья тоже рассыпались. Луна над головой светила на меня, освещая снег своим светом на этой плоской, пустой равнине чистого белого снега. Ху-ху-ху-ху. Если бы мастер был здесь, я бы не возражала покататься с ним на снегу. Погруженная в свои мысли, я была удивлена внезапным звуком разбитого стекла в воздухе. Это было в одно и то же мгновение, когда мое окружение изменилось, и я вернулась обратно в лес, При этом это событие разрушенную мной зимнюю страну чудес. Моя улыбка исчезла, когда я обдумывала свой следующий шаг, когда почувствовала, как кварки мастера взрываются из центра острова. Мое тело уже двигалось, прежде чем я успела подумать. Единственное, что сейчас было в моей голове, так это воссоединиться с мастером и обеспечить его безопасность. Конечно, если он выпустил такой большой взрыв кварков, то это означает, что произошло что-то серьезное. Я очень сомневаюсь, что кто-то на этом острове может причинить ему вред, но на тот случай, если кто-то это сделает, то я позабочусь о том, что смерть от переохлаждения будет последним, о чем этот человек должен будет беспокоиться. Глава 328. Взрыв. Глава 328. Взрыв. Брендон Пофф. Признаюсь, я откусил больше, чем могу проживать, не имея никаких возможностей для того, чтобы ориентироваться в почти полной темноте леса, я теперь полностью и окончательно заблудился. После убийства призрака, который появился передо мной, я ожидал, что на моем пути появится еще, но, к моему удивлению, до сих пор никто не появился. Это не могло быть единственным привидением, так как я все еще слышал насмешливые голоса, эхом разносящиеся по лесу, которые, без сомнения, пытаются выбить меня из колеи. Слишком плохо для них, что мне, в конце концов, удалось настроить все это как фоновый шум и вместо этого сосредоточиться исключительно на движении вперед. Не то чтобы я сильно продвинулся вперед, так как все равно почти ничего не видел. Как только мне удалось пробраться на какую-то поляну, я заметил зловещую фигуру, стоящую посреди нее. Я уже собиралась развернуться, чтобы избежать встречи с ним, когда он заговорил знакомым голосом. «Ну, здравствуй». Я остановился и, прищурившись, посмотрел на фигуру, чтобы понять, что на самом деле смотрю на себя. Двойник улыбнулся мне. «Нет, тебе ничего не мерещится. Я – это ты, а ты – это я». Я приподнял брови. Что это все должно значить? Что я должен смириться со своими самыми глубокими и темными тайнами или страхами, прежде чем получить какую-то силу? Его улыбка превратилась в зловещую. «О, вопрос в том, действительно ли ты знаешь, что в настоящее время я самый слабый ученик мастера, и даже Цай Хонг может сломать меня пополам своим мизинцем?» «Да, я это знаю». Улыбка двойника слегка дрогнула. «Хм, но как насчет того, что мой талант к практическим искусствам почти отсутствует, и поэтому я застрял только в роли алхимика, обреченного никогда не стоять на передовой с моими старшими сестрами?» «Да, я это знаю». Он вытянул губы в тонкую линию. «Тогда как насчет, я боюсь, что мастер, в конце концов, сочтет меня недостойным и покинет меня, поскольку мне постоянно показывают, насколько выдающимися являются мои старшие сестры. Это я тоже знаю». Мой двойник нахмурился и скрестил руки на груди. «Тогда почему ты продолжаешь так беспечно относиться к этому?» «Потому что я уже давно принял это как факт. Мастер сам сказал, что я буду выдающимся алхимиком, которого он будет воспитывать. Конечно, я скорее умру, чем обману его ожидания. Все остальное несущественно». Его брови нахмурились. «Слов одного человека не должно быть достаточно, чтобы подавить твои страхи. И ты даже смеешь утверждать, что ты – это я. Ты всего лишь жалкая имитация, которая только сканировала только голую поверхность моего разума, чтобы использовать ее против меня. Мастер – не человек, его слова сами по себе имеют достаточно веса, чтобы изменить мир». «Ты лжешь», – ухмыльнулся он. «Ты не видишь его таким. Такой взгляд на него возникает только из-за того, что вокруг тебя находятся девушки. Возможно, пожал я плечами, но ты знаешь только мои поверхностные мысли, поэтому мне нечего тебе сказать». Не оглядываясь, я повернулся и пошел обратно в лес, осторожно уронив одну из своих бутылок на землю. Я досчитал до пяти шагов, как вдруг услышал сердитый рев кого-то особенно расстроенного, бросившегося на меня. Используя самый слабый из огненных кварков, которые я мог вызвать, я направил маленькое пламя на сырую бутылку, которую я уронил. В тот момент, когда мой двойник прошел мимо моей упавшей бутылки, взрыв отбросил его назад, объяв его в черное пламя. Он начал кататься по полу, пытаясь потушить огонь, но безрезультатно. Черный огонь медленно пожирал его, пока от него не остался только пепел. Как предсказуемо, как только эта мысль пришла мне в голову, раздался звук треснувшего стекла, и я почувствовал, как воздух вокруг меня изменился. Я даже не успел сориентироваться, как рядом раздался огромный взрыв кварков. Думаю, что это будет следующим шагом к побегу, и поэтому я немедленно должен направиться прямо к нему, надеюсь вопреки всем надеждам, что мне не нужно будет сражаться тем, что вызвало это, чтобы сбежать отсюда. Илария Пов, поздоровайтесь с моим маленьким другом. Мой палец нажал на спусковой крючок, и автомат в моих руках немедленно начал извергать пули в мишени перед нами с сестрой. Звук выстрела 2 МГ-42 был оглушительным в этом узком коридоре, и она сама, и я держали оружие направленным на близнецов. Несколько десятков пуль безжалостно пронзили двух девушек в коридоре, создавая в них пулевые отверстия под нашим непрерывным огнем. Я разрядила в них всю обойму, остановившись только тогда, когда вся обойма закончилась, и ствол раскалился до красна из-за использования. Немного расточительно, но это того стоило. Просто чтобы донести свои мысли до них, я убрала оружие обратно в кольцо, прежде чем вызвала что-то похожее на маленький металлический ананас с рычагом, прикрепленным сверху. Выдернув штифт, я высвободила рычаг из захвата, чтобы ударник попал в грунтовку. Я маниакально ухмыльнулась, прежде чем швырнула устройство в конец коридора. Не в силах сдержаться, я закричала: «Взорвитесь!» Через долю секунды граната взорвалась дождем шрапнели, как раз в том момент, когда она сама успела утащить меня вниз, и мы легли ногами в сторону взрыва, и руками позакрывали свои затылки от осколков. После того, как пыль улеглась, она сама повернулась ко мне. «Бросить взрывчатку в узком коридоре? О чем ты только думала? Ха-ха-ха! А чего такого?» Она ударила меня по голове, прежде чем снова подняться, все еще держа в руках свой автомат. Мы оглянулись на коридор и увидели кровь, разбрызганную по стенам, без единого тела пред нашими глазами, были только разрушенные и обугленные части земли и стен в том месте, куда я кинула гранату. «Тогда помоги мне выбраться отсюда, ты мне поможешь?» Она нахмурилась, вытаскивая ранцевый заряд. Мы приклеили его к кирпичной стене и положили провода на некотором расстоянии, убедившись, что укрылись, прежде чем активировать детонатор. Единственная проблема заключалась в том, что взрыва так и не последовало, и мы обе выглянули из своего укрытия, чтобы понять, что мы уже находились не в коридоре, а снова в лесу. Детонатор и ранцевый заряд, которые мы установили, тоже исчезли. Несколько мгновений мы озирались, все еще не понимая, что только что произошло. В этот момент из кустов появилась маленькая Цай Хонг, напугав нас. Маленькая девочка, казалось, также удивилась, когда обнаружила нас. «Му-у-у-у. Старшая сестра Илария, старшая сестра Адриана, вы тоже собираетесь найти папу?» Я тут же бросилась к ней. «А, ты собираешься найти о ней саму? Где он?» Цай Хонг указала изящным пальчиком вглубь леса. «Старшая сестренка не чувствует папу? Папа там». Я на мгновение задумалась, почему они и сама отважился пойти в лес один, но пришла к выводу, что это должно быть как-то связано со странными вещами, которые МФ только что видели. Решив довериться маленькой Цай Хонг, мы с она сама последовали за драконом Лали вглубь леса, чтобы встретиться с нашим дорогим возлюбленным они и сама. Может быть, он уже приготовил барбекю, и мы скоро сможем насладиться пиршеством. Они и сама точно знает, как нас баловать. Глава 329. Я покажу тебе причину бояться меня. Глава 329. Я покажу тебе причину бояться меня. ГГ Пов. Я пристально вгляделся в лес и почувствовал влияние постороннего лица. Его влияние было слабым, но я смог уловить создание купола, который охватывал ту часть острова. Если я сейчас пойду в лес, то, конечно, со мной ничего не случится. Но все, что находилось в лесу, когда создавался этот купол, попало под его влияние и пропало в другом измерении. Сосредоточив свои чувства на поверхности купола, я попытался определить, кто его создал, и мне не понравилось то, что я нашел.